Глава 28. В 4 часа утра вся группа просмотрела диск в помещении бригады. Собравшиеся вокруг стола 5 мужчин с усталыми лицами без предупреждения оказались свидетелями длившегося 90 минут безумия. Установленный на треногу видеокамерой, Феликс Дельпьер зафиксировал свои действия в подвале. Кромешная жуть. Лавина самых примитивных и животных инстинктов человеческого существа, навсегда запечатленная на пленке. Поначалу Вику было поручено просмотреть 8 других фильмов и выбрать из них основные детали, которые полицейские могли бы присовокупить к делу. Он считался наиболее наблюдательным и слыл настоящим ходячим видеомагнитофоном. «Вот уж спасибо за доверие». Хотя исполнитель преступлений был мертв, предстояло еще проследить его чудовищную эпопею, пересчитать и идентифицировать всех его жертв, отыскать тела, в том числе Аполлину. Экскаваторы и люди с детекторами ранним утром начнут работать в окрестностях фермы, а судмедэксперт займется изделием, которое потребовало час работы 2 человек, чтобы снять с него все лески, крючки и отцепить от рамы. Все пожелали Вику удачи, и после более чем 24-часовой работы, нон-стоп, полицейский ушел с копиями фильмов и видеоплеером под мышкой. Он вернулся в свой гостиничный номер, где негде было ступить из-за коробок с вещами, которые он не захотел оставить на складе. 5 из 8 квадратных метров занимали его, по большей части, совершенно бесполезные старые воспоминания. Но Вик не любил выбрасывать. Кроме того, на столе стояла шахматная доска с позициями «Бессмертный Каспарова». Эту партию ход за ходом Вик содержимостью непрестанно разыгрывал в поисках ответов на загадки Джинсона. Горничная была предупреждена, а управляющий смирился с такой нетипичной ситуацией. Как клиент Вик не создавал никаких проблем, а его плата за проживание плюс щедрые чаевые и деньги на прокорм мам-ам позволяли успешно сводить ежемесячный финансовый баланс. На рассвете Вик отворил окно, чтобы проветрить, и рухнул в поднятую почти под самый потолок постель. Заткнув уши берушами, он сразу провалился в сон и проснулся спустя 4 часа, совершенно продрогший. Он забыл закрыть окно. Включив электрическое отопление на полную мощность, он выпил 2 чашки кофе, проглотил кусок хлеба с конфитюром, который накануне прихватил в буфете за завтраком, и уселся перед телевизором, предварительно подключив к нему видеоплеер. 9 утра. Самое время встретиться лицом к лицу с Феликсом Дельпьером. Погрузиться во мрак. Стены в отеле картонные, так что можно было услышать, как какая-нибудь парочка наслаждается любовью где-то через 3 комнаты. Он надел наушники. Фильмов было 9. Вик поставил следующий за тем, что они все вместе смотрели в бригаде. Его содержание оказалось такого же свойства. В 1-м эпизоде Феликс Дельпьер появляется с трупом девушки на плече и словно кусок мяса выкладывает его на металлический стол. Голова скрыта пластиковым пакетом, закрепленным вокруг шеи скотчем. Он приближает камеру и убеждается, что вся сцена попала в объектив. Вик внимательно рассмотрел обнаженное тело. Судя по тому, с какой легкостью убийца с ним справлялся, трупное окоченение еще не наступило, то есть убийство произошло менее 6 часов назад. Видимо, девушка была шатенкой, из-под пластикового пакета выбилась тонкая темная прядь. Но узнать что-нибудь еще было невозможно. Она сильно пострадала, руки и ноги в гематомах, струпьях и пролежнях. Похоже, похищена не накануне. Почему Дельпьер не снял на видео, как держал ее в заперти, пытал, убивал? Выходит, живые интересовали его меньше, чем покойники? Вику пришлось сделать над собой усилие, чтобы не перемотать видео, когда Дельпьер насиловал труп, голову которого по-прежнему скрывал пластиковый пакет. При любой возможности живодер смотрел в камеру, стиснутые челюсти, лицо в поту. Каждая деталь, каждое слово, которое он произнесет себе под нос или на камеру, могли иметь значение. Полицейский сжал кулаки и уперся в подушки кресла. Ему стоило большого труда заставить себя не бросать свое занятие. Он даже не пропустил эпизоды, в которых убийца бритвой или острым ножом, вроде тех, что используются для рубки мяса на кебабы, снимает кожу с рук и спины жертвы, солит и подвешивает свежие лоскуты, чтобы подсушить их. Затем Дель Пьер направляется к манекену, металлическому скелету без головы и рук, часть туловища которого, судя по всему, покрыта кожей жертвы из первого видео. Вооружившись кисточками, тряпками и гримом, он делает дубленую кожу более розовой, а швы менее заметными. Он хочет придать смерти подобие жизни. А потом выключает камеру. Полтора часа сплошной мерзости. Работа по дублению человеческой кожи, наверное, заняла несколько дней, потому, чтобы сократить продолжительность фильма, маньяк сделал монтаж, достойный профессионала, с фресками, с эпизодами, снятыми одним планом, со спецэффектами. Когда он этим занимался? Никакого указания на время нет. Возможно, несколько недель, месяцев, а может и несколько лет назад? Но в любом случае это самое начало изготовления изделия. При минус 2 градусах Вик вышел глотнуть свежего воздуха в одной рубашке. Картины ужаса достаточно раскалили его тело. Он очень сожалел, что из-за пластиковых пакетов не видит лица жертв. Ему бы хотелось запечатлеть их в памяти. Кто эти девушки? Когда они были похищены? Полицейские не располагали никакими данными для поиска в картотеках. В одной только Франции каждый год пропадают 1000 человек. Где искать? Вик миновал ряд припаркованных перед отелем автомобилей. В основном они принадлежали молодым парочкам, приехавшим заняться любовью, или взрослым партнерам, не имеющим достаточных средств, чтобы оплатить приличный номер. Он направился в пекарню, расположенную в торговой галерее метрах в 200 от отеля. Прохожие бросали на него косые взгляды, потому что в одной рубашке при минусовой температуре он выглядел как пациент, сбежавший из психбольницы, или иностранец, прибывший неизвестно откуда. Вик купил сэндвич и пачку чипсов, посмотрел, как на площадке между отелем и магазином играют дети. Они кидались снежками, бегали друг за другом, хохотали, когда снаряд попадал в цель. Такие маленькие. А инстинкты уже проявляются. Бежать, спастись, выжить. Продрогший он вернулся в номер и опять принялся за работу. На сей раз он ускорил просмотр следующих дисков. Дель Пьер приносил трупы с запакованными головами. Проводил подготовительные мероприятия, чертил линии на спинах, на груди. Тела оставались почти нетронутыми. Он их не кромсал. Только прежде чем завернуть в куски брезента, то тут, то там отрезал куски кожи. Его изделие преображалось, металлический каркас постепенно исчезал под лоскутами человеческой кожи. Это напоминало сыщику работу мастера от кутюр. В 13 часов он автоматически, без аппетита, просто потому что есть необходимо, проглотил сэндвич и чипсы. В середине одного фильма Вика как молнией ударила. Он увидел тело, которое могло бы принадлежать его дочери. Он не стал откладывать и спустя 1/4 часа уже бродил по рождественскому базару крупного магазина в поисках подарка для королей. Он не знал, что выбрать. Какие интересы у 16-летней девочки? А потому приобрел коробку шоколадных конфет и сертификат на покупку в любом отделе магазина. Конечно же, так лучше, чем деньги, как предлагал Вадим. Или хуже? По дороге в отель он принял звонок от специалиста, которому было поручено изучить мобильник Дель Пьера, обнаруженный на столе у него в гостиной. Странное СМС с историей про колесо счастья было отправлено Дель Пьером какому-то типу по имени доктор Уатсон. проживающему в Ере. И это не розыгрыш. Вымышленное имя. Ну, так часто бывает. Номер мобильника этого доктора Уатсона связан с существующим только в интернете оператором связи под названием Lion Mobile. Беда с этими операторами. Вик знал, что получить сим-карту и телефонный номер легко. Достаточно просто заполнить анкету в сети и предоставить о себе какие угодно данные. Наркодилеры, агенты по доставке наркотиков, Гуфест, торговцы оружием и даже террористы имеют всегда по 2-3 зарегистрированных под фальшивым именем мобильных телефона, что усложняет их идентификацию. Разумеется, мы можем отследить мобильник доктора Уатсона, но на это уйдет какое-то время. Пока же он остается совершенно безликим. Вик поблагодарил его и разъединился. Информация от коллеги озадачила его. Кто скрывается под личиной одного из персонажей романов Конан Дойла? И почему Дель Пьер отправил ему одно единственное СМС, касающееся велосипеда в подвале, которое, похоже, все-таки предназначалось им, сыщикам? Настоящая загадка для Шерлока Холмса. С этими мыслями Вик вернулся в преисподнюю, разверзшуюся в его номере, и продолжил просмотр невыносимых кадров. Некоторые тела были в кровоподтеках, сигаретных ожогах. Сыщик различил даже укусы. Дель Пьер представлял собой жуткий образец бесчувственности, четкости и стабильности. «Охотник», — снова подумал Вик, — «этот тип имел сноровку убивать, свежевать, изготовлять чучело из шкуры животных. То же самое он делал с людьми». На 9-м, последнем диске появилась Аполлина. Живая. Вик вскочил со стула и склонился к экрану, упершись ладонями в колени. Полуобнаженная, прикованная цепями, слепая девушка сидела на подушках в глубине комнаты с красной драпировкой. Живодер еще не изуродовал ее. Аполлина плакала, что-то умоляюще бормотала сквозь кляп. Смотреть на это было невыносимо. И Вику пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать. Видео наверняка было снято после ноября, когда девушку похитили. Дель Пьер приближался к Аполлине, ласкал ее, расчесывал ей волосы, нашептывал что-то едва слышное даже при включенном на полную мощность звуке. «Это его кукла», — подумал Вик. «Она была его куколкой». На экране появилось почти готовое изделие, покрытое человеческой кожей. Не хватало только лица на полистироловой голове и обеих кистей рук. Следующий эпизод снимался некоторое время спустя. Волосы у Аполлины немного отросли, она лежала на металлическом столе, где Дель Пьер свежевал своих жертв. Неподвижная, с расширенными, несмотря на яркий свет, зрачками, но живая. И в отличие от остальных, без синяков и кровоподтеков. Дель Пьер заканчивал вводить ей какую-то жидкость. Наверняка морфин. Когда палач орудовал пилой, а затем прижигал обрубки предплечий, сыщику пришлось выключить звук и опустить глаза. Снова взглянув на экран, Вик увидел, что Аполлина уже не шевелится. Она была без сознания. Дель Пьер впал в безумную ярость, когда, прилаживая правую кисть к культе правой руки своего изделия, обнаружил на ладони Аполлины нанесенные ею самой ранки в виде азбуки Брайля. «Идем на левой». Он заметно растерялся, принялся шагать из угла в угол, в задумчивости стиснув ладонью подбородок. Вик догадался, что эти свежие раны – которые уже никогда не заживут, очень смущают живодера, что, несмотря на чудовищность его конструкции, он стремится к совершенству подбираемых деталей. Никаких ожогов, надрезов, гематом. Кстати, в тот момент Вик обратил внимание на несомненный совпадающий идентификационный признак. Дель Пьер использовал только лоскуты человеческой кожи, не пострадавшие от его варварских действий. Вот почему ему требовалось столько тел. Полицейский не успел сделать выводов из своего наблюдения. Дель Пьер в ярости бросился к Аполлине, будто собирался прикончить ее. Несчастная едва шевелилась, но была жива. Внезапно палач замер. Раздался короткий мотив, в котором Вик узнал мелодию в большинстве мобильных телефонов, сообщавшую о поступлении СМС. Тогда Дель Пьер вышел из кадра, и видео прервалось. Конец фильма. Конец сериала. Полицейский с долгим тяжелым вздохом прижал ладони к лицу. Ему казалось, что вместо черепа у него кипящий чайник. Он глотнул воды прямо из горлышка бутылки и застыл, вперив взгляд в окно своего номера. Оставив снеговика, дети давно ушли с улицы. Они скатали снежные шары и слепили фигуру, принесли морковку, пуговицы, шляпу. Они тоже изготовили свое изделие. Так уж устроен человек. Ему необходимо существовать в своих созданиях. Вик прикрыл глаза и увидел себя среди ночи в прошлый понедельник перед открытым багажником. Обнаруженные в нем кисти рук, еще не гниющие и наколотые морфином, точно принадлежали Аполлине. Значит, прошло, возможно, всего несколько часов между моментом, когда Дель Пьер снял на видео процесс калечения Аполлины в своем подвале и угоном его Форда. Именно в этот промежуток времени преступник отрезал ей кисти обеих рук и украл голубые глаза и лицо новой жертвы, которую затем засунул к себе в багажник рядом с искалеченными кистями Аполлины. Вик не понимал, где была заперта жертва из багажника. На диске он ее не видел. В каком-то месте на ферме Дель Пьера, которое они не обнаружили, или за много километров оттуда. Глаза лейтенанта по-прежнему были закрыты, а уши заткнуты берушами. Отрезанный от мира, он размышлял об Аполлине, об изделии, судя по тому, что он мог наблюдать на месте и увидел на этих дисках, слепая девушка не являлась частью чудовищного лоскутного покрывала. И все же Дель Пьер убил ее. Или спрятал в надежном укрытии. Возможно, она еще жива. Теперь он попытался отследить эпопею Дель Пьера в тот вечер, когда угнали его машину. Дома, у себя в подвале, прежде чем запаковать и погрузить в багажник новую жертву, он крадет ее лицо, глаза и кисти рук. Затем едет по трассе в сторону Гренобля с намерением избавиться от тела и рук, но останавливается на заправке. Вик так резко вскочил, что стукнулся головой о перекладину кровати. Стиснув челюсти, он согнулся пополам, однако поразившая его мысль пересилила боль. Если Дель Пьер был до такой степени организованным, если он менял номерной знак перед каждой поездкой, не превышал скорости и запаковывал трупы, чтобы не оставлять никаких следов, как он мог рискнуть остановиться на заправке с тем, что лежало у него в багажнике? Почему не залил бензин заранее? Вик вспомнил количество литров на экране колонки – 57. Быстрый поиск в интернете, и он выяснил, что такая модель Ford Mondeo имеет бак на 60 литров. То есть автомобиль Дель Пьера с почти пустым бензобаком мог внезапно остановиться прямо посреди дороги. Потому что он этого не знал. Поездка была незапланированной. Вышагивая между коробками, Вик непрестанно щелкал пальцами. То, что Морель принял за рвение или провокацию, было вызвано всего лишь торопливостью. Той ночью Дель Пьер действовал в спешке. Сыщик снова поставил последний диск и нашел финальную сцену. Убийца, впавший в ярость от только что увиденных на ладонях Аполлины ран. Он бросается к ней, чтобы прикончить, но... Тут раздается тот самый сигнал о приходе СМС. И больше ничего. Сыщику казалось, что в голове у него, сцепляясь и расцепляясь, оглушительно щелкают шестеренки. И внезапно все прояснилось. Дель Пьер действовал не один –